Глава 5. Лиза. Я выпрямила спину и посмотрела вопросительно. «Давай руку», — попросил генерал, а сам полез себе за пазуху. Я вытянула раскрытую ладонь. Дракон накрыл ее своей так, что его пальцы лишь чуть коснулись моих, и я снова почувствовала искорки. Через мгновение в мою ладонь легло что-то гладкое и прохладная. Это была хрустальная монета, подернутая морозцем, словно на самом деле ледяная. Сверху в нее был продет кожаный шнурок, так что можно было при желании носить на шее. Для подарка украшения от такого высокопоставленного мужчины этот кулон был простоват. Не то чтобы я жаловалась. Мне раньше никто ничего не дарил. В школе я была непопулярна, как заучка-отличница, а в институт, как известно, так и не попала. Но тут я сразу заподозрила нечто магическое. Подняла на генерала глаза, не зная, положено ли мне сразу понять, что это, или все же уместно спросить. «Если тебе понадобится моя помощь, — сказал дракон, — то достаточно покрепче сжать медальон и подумать обо мне». «Спасибо», — ответила я, а про себя добавила: «Надеюсь, не понадобится». «Надень», — добавил Айрекс. Его тон звучал спокойно и вроде бы благожелательно, но мне послышались в голосе металлические нотки. Не подчиниться было нельзя. Не хотелось думать, что этот кулон на самом деле что-то вроде ошейника, и генерал на словах обещал свободу, а сам собирался контролировать каждый мой шаг. Ну ничего, мы еще посмотрим, как это у него получится. Помню, как в школе мне все время хотелось пойти гулять с подружками прямо после занятий. А они вечно отвечали занудное: «Мама не разрешает, надо идти домой учить уроки». Нет, уроки я и сама учила, но не потому, что мама не разрешала. Она работала на двух работах, и ей некогда было проверять домашку. И я рано привыкла к независимости. И сейчас не собиралась от нее отказываться. «Все ли вам понравилось?» — вывел из задумчивости приторно-заботливый голос официанта. «Да, благодарю вас», — отозвалась я. Мы вышли из ресторана и вернулись в ждавшую нас карету. Остаток пути до академии провели в молчании. Генерал думал о своем, а я о своем, лишь изредка кидая на него взгляды. Мужчина, конечно, красивый. Но, похоже, в этом мире, как и в моем, правила одинаковые. Если ты сразу выскакиваешь замуж, то потом целиком и полностью зависишь от мужа. А стоит ему найти кого-то другого, останешься ни с чем. И самое страшное — никем. После того, как мой отец ушел, маме пришлось заново становиться на ноги. И она жалела, что, рано выскочив замуж, не имела образования и опыта работы. А начинать с нуля с маленьким ребенком на руках было в миллион раз сложнее. Так что, если я тут так и застряну, чего, надеюсь, не случится, мне все же не помешает образование. Мы проехали вдоль решетчатого забора высотой с этаж и завернули за ажурные ворота. Дальше карета остановилась у здоровенного крыльца с балюстрадой, и навстречу нам вышел худощавый мужчина лет 50 с седыми волосами и в строгом костюме. Генерал уже привычно спустился из кареты первым и подал руку мне. «Ваше высокопревосходительство!» — поздоровался с нами седовласый. «Доброго дня, ректор Шортрайт», — ответил Торн и вывел меня слегка вперед. «Познакомьтесь. Элизабет, дочь графа Вортекса, прибыла учиться к вам в академию». Я приветливо улыбнулась. «Здравствуйте». Ректор улыбнулся в ответ и, обернувшись, позвал. «Дэрил!» Из здания показался симпатичный блондин лет 23 в синих брюках и кителе, напоминавших что-то среднее между военной формой и школьной. «Дэрил Барнс», — представил его ректор. «Мой помощник и пятикурсник с артефакторики. Он покажет леди Вортекс нашу академию и поможет устроиться в общежитии». «Благодарю вас», — первым сказал генерал. «А вы не хотите подняться ко мне?» — предложил Шортрайт. «Не в этот раз», — качнул головой дракон. «Служба зовет». После чего повернулся ко мне и, предложив отступить на пару шагов, проговорил. «К сожалению, Элиза, я не могу задержаться дольше. Но если что-то понадобится, ты знаешь, как меня найти». Я кивнула. Генерал поднес мою руку к губам, и в этом жесте вдруг показался не только мужественным, но и элегантным, как кавалер из фильма про какую-нибудь Анну Каренину. Да, неудачный пример я вспомнила, но в ту минуту мне почему-то стало жаль с ним расставаться. Совершенно иррационально. Это противоречило всему, что я успела решить. Неужели я и впрямь захотела замуж? Ага. Мама за японца боялась меня выдать, а тут дракон из другого мира. Нет уж, Лиза, очнись. Успехов тебе, — пожелал Торн, отступая. И вам, — ответила я в тон. После чего присоединилась к Дэрилу, который подхватил мой чемодан и направился к самому высокому зданию на территории Академии. Сначала вам нужно зарегистрироваться и получить студенческую метку, — пояснил он по дороге. «Потом сразу отнесем ваши вещи в общежитие, а дальше покажу, где столовая, библиотека, тренировочный зал и все, что еще понадобится. Вы на каком будете факультете?» Я замялась, но все же выговорила. «Женской магии». Дэрил не удивился. Более того, глянул с легкой снисходительностью, словно другого ответа и не ожидал. Но вслух сказал: «Ваш факультет недавно переселили в новое общежитие. Там самые удобные комнаты во всей академии. Но если что-то не устроит, можете обратиться ко мне». «Уверена, меня все устроит», — ответила я. Но снисходительность из его взгляда никуда не делась. «Надеюсь, это не факультет для дурочек и чиновничьих жен. И чему-то там все-таки учат». «Очень надеюсь». Айракс. Общение с Элизой как-то не задалось. Она держалась вежливо, без явной неприязни, но я не мог отделаться от ощущения, что она что-то скрывает, причем не секрет, связанный с камнем. Хотя и это немало, а что-то совсем другое. То, как растерянно она смотрела на меню в ресторане, снова навело на мысль, что Вортекс передержал ее дома. Вероятно, думал, что так будет легче за девчонкой следить. Но уже понятно, что план вышел боком. Лиза не только спуталась с сомнительной компанией, вынудившей ее держать какую-то тайну, но и характер у нее совсем не такой кроткий, как она пытается показать. Скорее всего, она привыкла притворяться. А значит, и ухо с ней надо держать востро. И все же я не собирался допускать ту же ошибку, что и граф. И поэтому выбрал предоставить Лизе свободу. Посмотрим, как она решит ею распорядиться. Покинув академию, я направился во дворец. Прошел мимо салютовавших стражников во внутренний двор, а оттуда на полигон. В это время дня его величество обычно упражнялся в стрельбе водяными шарами. Король Николас III был сильнейшим магом, и в его жилах текла кровь драконов. Но обращаться он не умел. Этот дар постепенно утрачивался, и настоящих драконов в Лонглии становилось все меньше. Никто не знал почему, но что бы это ни было, я чувствовал влияние и на себе. И это не могло не настораживать. Когда я вышел из-за живой ограды к полигону, то увидел поджарую фигуру его величества. Для своих 50 лет он выглядел бодро, поддерживая форму каждодневными тренировками, и разве что седина на черных висках выдавала возраст. Сейчас он стоял у прочерченной на земле линии и метал водные шары, выставленные в отдалении вазы. «Айракс», — заметил он, когда я приблизился. «Я думал, ты в отпуске». «Я был неподалеку, ваше величество». Отвозил Элизабет Вортекс в Дартманскую академию. Николас разжал пальцы, и водный шар со всплеском упал ему под ноги. Даже слегка намочил брюки. Секунду король что-то подсчитывал в уме. «Ей почти 19, — проговорил он сам себе, а затем смерил меня взглядом. «А почему академия? Вы разве не помолвлены?» В голосе монарха прорезались недовольные нотки. Он словно спрашивал, не посмел ли я передумать. Я пожал плечами. Девушка не хочет, чтобы мешали ее учебе. «Да мало ли, что она хочет!» — горячо воскликнул Николас. «Ты должен ее защищать!» «Безусловно, Ваше Величество!» Я склонил голову. «Но это не значит, что надо хватать ее за волосы и тащить в пещеру!» Король усмехнулся. «А разве драконы так обычно не делают?» «Не последние пару сотен лет». Я улыбнулся. Раньше драконы искали истинную пару и, учуяв, сразу заключали брак. Но со временем истинных стало находить все сложнее, и постепенно этот обычай сошел на нет. «Смотри, Айрекс, если хоть волос!» — начал было Николас, но я позволил себе его перебить. «Все под контролем, Ваше Величество». Король снова окинул меня подозрительным взглядом. «Я бы предложил дружеский поединок», — проговорил он с явным сожалением. «Но Лэнгдому нужна помощь. В хранилище что-то пропало. И раз уж ты здесь, тогда я тут же направлюсь к нему. С вашего позволения». Я приставил ногу, вытянувшись на военный манер, и с легким поклоном удалился. Новость, что у главного артефактора страны что-то пропало, не обнадеживала. И хуже всего я догадывался, что именно. Лэнгдом встретил меня недалеко от входа в королевское хранилище артефактов. Оно охранялось днем и ночью и было как под магической защитой, так и под присмотром пары стражников. «Генерал Торн!» — поприветствовал артефактор, поправляя длинные рукава своей мантии. Он походил на профессора, и даже удивительно, что так и не остался преподавать в академии. Хотя там, признаться, работа тоже нервная. Сначала Лэнгдом снял магическую защиту с помощью амулета, который носил на шее, а потом открыл дверь ключом. Я зажег ближайший светильник огненной магией. Внутри хранилище представляло собой цепочку комнат, распределенных по назначению. В одной хранилось оружие, в другой — защитные доспехи, затем шли артефакты более узкого назначения — кольца, браслеты и подвески, лежавшие на бархатных подушечках. «Вот», — проговорил Лэнгдом, останавливаясь напротив одной из полок. На ней лежал черный футляр размером с ладонь, сейчас открытый. «Здесь было сердце дракона. Красный камень, генерал». Он повернул голову и посмотрел на меня со значением. «В чем его функция?» — поинтересовался я. Лэнгдом помедлил. «По легенде, это затвердевшая капля крови первого дракона. Мощный источник магии, но крайне нестабильный. Мои предшественники пытались вставить его в артефакты, но затея не обернулась ничем хорошим. Так что последние годы камень никак не использовался. Для совпадения это было слишком. А если это не совпадение, то камень, который перенес Элизу ко мне, был похищен из хорошо охраняемой комнаты. В прошлый раз вы упоминали о возможности перемещения с помощью камня», — напомнил Лэнгдом, изучая меня внимательным взглядом. «Вы думаете, это сердце дракона?» «Я такой его особенности не знал, но если он пропал тогда же, когда...» Неуверенный, как продолжить, артефактор просто спросил. «У вас есть идеи, где камень находится сейчас?» «Это я и собираюсь выяснить», — сказал я уклончиво и забрал инициативу себе. «Когда вы заметили пропажу?» «После вашего вызова», — ответил Лэнгдом. «Я пошел проверить, все ли на месте, и камня уже не было. Я предположил, что его мог взять кто-то из моих помощников, и поэтому провел этим утром небольшое расследование. И...» «Стражники клянутся, что вчера никто в хранилище не входил». «Камень могли похитить и раньше?» — спросил я. «Могли», — подумав, кивнул Лэнгдом и принялся оправдываться. «Я не всегда проверяю, все ли на месте. Артефактов много». «Мне нужно поговорить с вашими помощниками», — перебил его я. «Да, конечно». Артефактор кивнул. «Я велел им подождать в моем кабинете». Когда мы покинули хранилище, я увидел спешащего навстречу Биркина. «Лэнгдом, я зайду к вам через полчаса», — сказал я и, подойдя к помощнику, увел его в сторону. «Ну что?» «Есть новости», — ответил тот. И по лицу я понял, что меня они не порадуют. Дабы избежать чужих ушей, я предложил Биркину подняться ко мне в башню. Закрыв дверь, активировал над кабинетом купол тишины. Здесь он усиливался артефактами. Его не могли перебить местные маги. После чего я уселся в рабочее кресло, а Биркин — в гостевое. За что я его особенно ценил, он сразу умел переходить к делу. И тут не стал тянуть, а сходу выдал. «У нее есть любовник», — я сдвинул брови. «Кто?» «Молодой человек лет 20 по имени Лиам. Светловолосый, без особых примет. Фамилию никто не знает. Вортексы не в курсе. но слуги видели его забирающимся на балкон к Элизабет, а несколько раз он даже... Биркин глухо вдохнул, словно собирался с духом. Оставался у девушки на ночь. Я сжал челюсти. Так. Граф редко выпускал дочь из дома, у нее не было постоянных подруг, а все встречи со сверстницами проходили под присмотром графини, продолжал помощник. Но слуги ее жалели, поэтому никто не доложил ее родителям об ухажёре. Появился он после одного из визитов к соседям. Элизабет считала его учителем музыки или кем-то вроде того. Но мы проверили, о таком учителе никто ничего не слышал. «Любовник, значит?» Я не заметил, как сжал руку в кулак, пока пальцы не побелели. И Биркин смотрел на меня с опаской, словно я сейчас, по меньшей мере, разнесу кабинет. Глубокий вдох и выдох. Думай о деле, Айракс. У девушки-затворницы появляется из ниоткуда приятель. Назовем его так. Из королевского хранилища пропадает редкий камень, чей потенциал не знает даже главный артефактор. Он попадает в руки девушки, и та перемещается ко мне. Оставляет странный черный предмет и вещи. В сумке были женские вещи, причем не платья. Хотя я не копался, но пару штанов точно видел. Вероятно, Элизабет собиралась сбежать из дома с приятелем, поэтому выбрала практичную одежду. По неизвестной пока причине она угодила ко мне, но быстро вернулась домой. «Биркин», — резко начал я, заставив того подскочить. «Слежку за Элизабет срочно усилить. Особое внимание уделять молодым людям». «Но она же в академии», — осторожно возразил помощник. «Там полно молодых людей, а форму раздобыть не так уж сложно». «Я хочу узнать, с кем она общается», — сухо ответил я и все же не удержался от удара по столу. «Кто приходит к ней в комнату? Если она попытается с кем-то сбежать, то отловить обоих». Мысль о возможном любовнике причиняла почти физическую боль. «Вортекс, идиот! Чем он занимался эти 15 лет? Кто так воспитывает девицу? Чему он ее научил? Прятать свои желания и скрываться?» «Айракс», — спросил Биркин уже в дверях. «Я могу что-то еще для тебя сделать?» «Держи меня в курсе», — ответил я. «Хоть ночью буди, если что-то узнаешь». Мой помощник кивнул и вышел в коридор, а я принялся ходить по кабинету туда-сюда, как разъяренный тигр. Во мне пробудился дракон и норовил принять истинный облик. Нужно было срочно успокоиться, а то и впрямь все разнесу. Вернувшись к столу, я воспользовался шаром призыва и вызвал Тимуса, своего второго помощника. С ним нас связывали лишь служебные отношения, о личном ему знать не стоило. И его присутствие в кабинете сразу помогло собраться и задвинуть мысли о порочности Элизабет в дальний черный и самый пыльный угол. «Так». «Ваше высокопревосходительство!» Тимус приложил ладонь к фуражке. «Ты слышал о пропаже из хранилища?» «Так точно, слышал». «Надо допросить стражу за последние 2 недели. Нет, лучше месяц. Мне нужен полный список всех, кто входил и выходил из хранилища, будь то день или ночь, а также список всех, кто стоял в карауле, если кто-то отлучался, болел, брал отпуск». Тимус кивнул. «Будет исполнено!» Когда он удалился, я вернулся в свое кресло и шумно выдохнул. Сложил руки замком и уперся в них лбом. Не думать об Элизабет не получалось. А она казалась такой милой и невинной. Я с трудом сдерживался, чтобы не кинуться обратно в академию и не учинить девице настоящий допрос с пристрастием. Только если ее любовник включил и себя в клятву, что, вероятно, она не сможет о нем рассказать. Даже если захочет. Да и захочет ли? И потом, меня ждет Лэнгдом. Может, если я пойму, как камень был украден, станет яснее, зачем. И как в это впутали Элизабет. Еще раз шумно выдохнув, я призвал все свое самообладание, чтобы успокоиться. Заперев кабинет, спустился из башни. У Лэнгдома было 2 помощника. И пока я их допрашивал, с лиц обоих не сходило застывшее выражение ужаса. Я пребывал в скверном настроении и тоже не церемонился. Задавал прямые вопросы и требовал незамедлительных ответов. Толку от этого, правда, было мало. Потому что оба вчерашних выпускника Дартманской академии утверждали, что никогда не работали с сердцем дракона и никогда к нему не притрагивались. Я проверил обоих на браслете правды, и тот подтвердил, сопляки не врали. Впрочем, браслет правды все же можно обмануть, если знать как. Поэтому я поручил обоим написать подробный отчет, когда и зачем они приходили в хранилище. Сверим потом с отчетами стражников. Это крупная сеть, конечно, но может, что и попадется. «Генерал Торн?» — обратился ко мне Лэнгдом, когда я освободил его помощников, и те покинули кабинет. «Что вы думаете?» «О, я сейчас много чего думал. Особенно об одной рыжей девице. Но перед артефактором все же держал лицо. Лэнгдом, мне нужно знать о сердце дракона все. Принесите мне тексты, манускрипты, хоть целую библиотеку». Артефактор поправил сползшие на нос очки. «Не уверен, что вы что-то найдете». Намекал, что в таком сложном деле солдафон бы не разобрался. Я одарил его красноречивым взглядом, и Лэнгдом разом подобрался. «Как вам будет угодно, генерал. Прикажу принести к вам в башню». Ночь предстояла длинная.